тесной мансарде появился новый жилец, которого записали в мэрии Полем Марией Ру. Так узнал Луи женщину, но в отличие от многих других, которыми справедливо гордится прекрасный Париж, Жюльетта никогда не смеялась беспечно, хотя Луи Ру ее крепко любил, как может любить каменщик, поднимающий тяжелые камни и строящий прекрасные дома. Вероятно, она никогда не смеялась, потому что жила на улице Черной Вдовы, где только однажды беспечно смеялась старая прачка Мари, когда ее везли в больницу для умалишенных. Вероятно, она не смеялась еще потому, что у нее были только две рубашки и Луи, у которого часто не было ни белых, ни темных монет, угрюмо бродивший с трубкой по улицам предместья Святого Антония, не мог дать ей хотя бы одну желтую монету на новое платье. Весной 1869 года, когда Луи Ру было 28 лет, а сыну его Полю 2 года, Жюльетта взяла две рубашки, чашку и щетку и переехала в квартиру мясника, торговавшего конским мясом на улице Черной Вдовы. Она оставила мужу Поля, так как мясник был человеком нервным и, любя молодых женщин, не любил детей. Луи взял сына, покачал его, чтобы он не плакал, покачал неумело, умел поднимать камни, но не детей, и пошел с трубкой в зубах по улицам предместья Святого Антония. Он крепко любил Жюльетту, но понимал, что она поступила правильно. У мясника много желтых монет. Он может даже переехать на другую улицу, и с ним Жюльетта начнет беспечно смеяться. Он вспомнил, что отец его Жан, уйдя в июньское утро с вычищенным ружьем, сказал матери Луи, которая плакала: «Я должен идти, а ты должна меня удерживать. Петух ищет высокого шестка, корабль открытого моря, женщина спокойной жизни». Помнив слова отца, Луи еще раз подумал, что он был прав, удерживая Жюльетту, но и Жюльетта была права, уходя от него к богатому мяснику. Потом Луи снова строил дома и нянчил сына. Но вскоре настала война, и злые пруссаки окружили Париж. Больше никто не хотел строить домов, и леса неоконченных построек пустовали. Ядра прусских пушек, падая, разрушали многие здания прекрасного Парижа, над которыми трудились Луи Ру и другие каменщики. У Луи не было работы, не было хлеба, а трехгодовалый Поль уже умел молча раскрывать свой рот, как вороненок. Тогда Луи дали ружье. Взяв его, он не пошел петь и кричать «хлеба», но стал, как многие тысячи каменщиков, плотников и кузнецов, защищать прекраснейший из всех городов Париж от злых пруссаков. Маленького Поля приютила добрая женщина, владелица зеленой лавки, госпожа Моно. Луи Ру вместе с другими блузниками в зимнюю стужу, босой у форта Святого Винсенсия, подкатывал ядра к пушке, и пушка стреляла в злых пруссаков. Он долгие дни ничего не ел. В Париже был голод. Он отморозил себе ноги. В зиму осады стояли невиданные холода. Прусские ядра падали на форт Святого Винсенсия, и блузников становилось все меньше. Но Луи Ру не покидал своего места возле маленькой пушки. Он защищал Париж. И прекраснейший из городов стоил такой защиты. Несмотря на голод и стужу, роились огни бульваров итальянского и капуцинов, хватало рубиновых настоек для франтов, и не сходила беспечная улыбка с женских лиц. Луи Ру знал, что больше нет императора и что теперь в Париже республика. Подкатывая ядра к пушке, он не мог задуматься над тем, что такое республика. Но блузники, приходившие из Парижа, говорили, что кофейни бульваров, как прежде, полны франтами и беспечными женщинами. Луи Ру, слушая их злое бормотание, соображал, что в Париже ничего не изменилось, что что республика находится не на улице Черной Вдовы,